Коротконогий человек в военном мундире, с орденами и лентами, старый, с морщинистым лицом, пышными длинными усами и хитрыми лукавыми глазами, постоянно полуприкрытыми веками, радушно приветствовал Александра Николаевича, осыпая его похвалами за проводимые реформы и за сочувствие к Франции. Празднества были блестящие, ибо в Париж съехались и другие коронованные владыки Европы. В Тюильрийском дворце были даны парадный обед и бал, в опере парадный спектакль, в Лопшане скачки, а на 25 мая был назначен большой смотр войск французской армии. При возвращении со смотра в Булонском лесу к коляске, в которой с Александром II ехали французский император и великие князья Александр и Владимир Александровичи, подбежал бледный молодой человек с остановившимся взором и выстрелил в царя. Он промахнулся. Пуля попала въехавшего рядом с коляской французского шталмейстера. Конные драгуны, окружавшие коляску с императором, ударили его палашами. Он упал и был тут же подобран полицией. Злоумышленник оказался поляком, фамилией Березовский. Пунцовый от волнения Наполеон III извинялся без перерыва. Он довез Александра II до Елисейского дворца, а вскоре туда примчалась императрица Евгения с выражением соболезнования и сочувствия. Императрицу трясло, и Александру Николаевичу пришлось самому утешать ее. Очередное покушение сильно омрачило его настроение, но и странным образом успокоило. Два случая он пережил, оставалось еще четыре, если верить венской колдуне, а не верить ей уже не было оснований, пока Господь хранил его. Покушению он не удивился, хотя по дороге во Францию Вершболова объявил о высочайшем повелении прекращении всех дел политического свойства, касающихся последствий польского мятежа. В разговоре со старым графом Павлом Дмитриевичем Киселевым, русским послом во Франции, Александр Николаевич сказал: «Вчера в Булонском лесу повсюду слышались крики „Да здравствует Польша!“ Я также готов произнести тот же возглас. Если эти люди проникнутся своей обязанностью и сделаются тем, чем они должны быть, честными и спокойными подданными». В России событие вызвало шумное негодование. За границей реакция была иная. Достоевский писал 28 июля из Дрездена в Петербург Аполлону Николаевичу Майкову: «Происшествие в Париже меня потрясло ужасно. Хороши тоже адвокаты парижские, кричавшие „Вив ля Полон!“ Фу, что за мерзость! А главное — глупость и казенщина». Парижский суд присяжных пытался оправдать Березовского, но все-таки приговорил его к пожизненному заключению. Всемирную выставку Александр Николаевич посетил, хотя и не чувствовал большого интереса. Много было любопытного, поразительных диковин. Например, серебряный лебедь, плававший и поворачивающий голову совсем как живой. Однако основа выставки была деловая, практическая. 19 век стал веком науки и промышленности. Гордости государя России не ударила лицом в грязь на всемирном смотре. Публика обращала внимание прежде всего на дивные вологодские кружева, на старинные вышивки, на финифтяные изделия из Великого Устюга. Но наградами выставки были отмечены ювелирные изделия Сазикова и Овчинникова, печатная продукция Сытина и многое другое. Всего же Россия получила 443 награды выставочного комитета, что составляло более трети всех наград. Не менее приятно было для самолюбия российского императора, что оркестр кавалергардского полка на конкурсе был признан одним из лучших в Европе. Однако реальное политическое содержание визита оказалось небогатым. Наполеон III выдвигал такие условия для поддержки требований России об отмене унизительных статей Парижского трактата, что пойти на них не было возможности. На проводах перед Елисейским дворцом Наполеон, тяжело ступая, подошел к российскому императору и долго жал ему руку. Его неприветливый кошачий взгляд из-под лобья шарил по лицу русского властелина, но на лице царя ничего, кроме любезной улыбки, нельзя было увидеть. Александр Николаевич никогда не симпатизировал ему.